каждый желает и хочет, чего не имеет. Мысли бродячие, сумерек сознания жгут. Не одолеть эту поступь, силу движения. Будь ты семи или восьми, ты пяди во лбу. Всем перемен, мало нам, что имеем. Больше и лучше не важно совсем.